Ведунья и богатырь. Автор – Регина Грёз. Нечай спас в лесу молодую травницу. Она залечила его рану и проводила в город. А после вызвалась вместе идти на опасное княжеское задание. По пути придется спросить совета у старого колдуна, которого земля не принимает, даже ведь ладью, брошенную морскими разбойниками. Увлекательная история по мотивам народных сказок, чувственная романтика, городок над рекой, быт Древней Руси – хороший финал. Традиционный подход и новое прочтение известных преданий, две любовные линии, гордый крылатый змей и строптивая княжна. Славянская фэнтези, магический реализм, дружба, любовь, семья, путешествия, приключения, русская старина. Глава первая. За дровами. Всего дороже честь сытая. Да изба крытая. Когда размокшую глину на дорогах схватили первые морозы, а поля слегка присыпало снежком, названные братья отправили Нечая в лес за дровами. Лошаденку Ставр как нарочно самую ледащую в хозяйстве выбрал, знал, что Нечай сдюжит. Если понадобится, на своих плечах груз вывезет не впервой. Сила приемыша была дарована немеренная, и будто бы год от года все прибывало. Куда ж более. И так голыми перстами железо гнет. Хорошо еще нравом кроток, а после смерти матушки вовсе стал молчуном. Все же побаивался Ставр названного меньшего братца. А ну как невесту найдет горластую и свою часть дома потребует, родительское добро делить заставит. Согнать бы Нечая со двора, да работник он уж больно толковый. Пашет за семерых, ест за одного. Где еще такого сыскать? Отец завещал приемыша не обижать, хотя строг бывал с Нечаем не в пример матушке. С опаской на него смотрел. Чужое семя, неведомое племя. Широк в плечах, легок в шаге. Волосом и лицом светел. А в глазах озерная синева плещется. Прозрачная, но тронутая осенним холодком. Прочие селяне были и ростом ниже, и телом в жиже. Чернявые, суетливые. Нечай среди них, как молодой дубок в окружении корявых осинок. Крепко в землю упирался и тянулся могучим стволом вверх. Недаром лес очень любил и поле, будто тесно ему приходилось в дому, где хозяйничали после смерти родителей женатые братья. Жадные и завистливые. Вот и за дровами Нечай с охоткой пошел без подмоги. Завернул в тряпицу ржаного хлеба ломоть, подкормить лебедей. В прошлый раз на запруде у мельницы увидал Нечай стаю, отдыхающую перед долгим перелетом, а чуть поодаль беспокойного лебедя. Тоскливо клонил он гордую голову на гибкой шее, метался у берега, кого-то безгласно звал. Может, пару его охотники подстрелили. Немного не добравшись до знакомой вырубки, Нечай привязал лошадь к старой березе и побежал с пригорка к воде, уже схваченной тонкой ледяной коркой. В широкой полынье плавал тот самый лебедь. Один остался. Вроде бы крылья целы, а вместе со всеми почему-то не улетел. «Меня дожидаешься!» — с улыбкой прошептал Нечай, доставая из-за пазухи хлеб. «Да ты у нас лебедушка молоденькая! Не боись, плыви ближе! Жаль, пояса заветного я не надел, а то услышал бы о твоей беде. Может, чем пособил. Я ведь тоже один на свете маюсь». Люди в поселке чураются. Братья держат за место рабочей скотины. Были бы у меня крылья, с тобой полетел. Мир велик, говорят. Много чудес стоит. Лебедушка чинно выслушала его речи, а после легко оторвалась от воды. Крикнула жалобно и, сделав малый круг над запрудой, исчезла за лесистыми холмами. Долго Нечай вслед смотрел, пока ветер не бросил в лицо белое перышко, словно прощальный подарок с небес. «И то ладно, что цела, догоняй своих, а я уже здесь как-нибудь». Вздохнул Нечай, перышко в заплечной суме спрятал и споро вернулся к смирной своей лошадке. Разгулялся осенний денек, шустрили в кронах белки, посвистывали синицы, ватага дроздов с недовольными криками вырвалась из рябинника, заслышав гиканье топора, которым Нечай рубил на жерди молодые озябшие березки. А вот обратная дорога вышла нелегкой. Перестарался молодец, тяжело нагрузил вазок. Жалея взмокшую сивку, скормил ей остатки краюхи и на взгорке сам за оглобли взялся. «Отдохни, родимая, годов в тебе накопилось много, а силы истаяла». Подзадоривая скотину, Нечай беззлобно ворчал. «Смотри, не отстань, старушка, а то волки сидят». И вдруг впереди послышался дробный перестук копыт. Вылетел из-за поворота резвый конь, а на нем статная всадница в парчевой шапочке с меховой опушкой. Заметив Нечая, девушка туго натянула вожжи и рассмеялась, явив на румяных щеках лукавые ямочки, а после важно промолвила. «Вот так диво! Впервой вижу, чтобы парни вместо лошади запрягали!» Горячий серый жеребчик нетерпеливо перебирал стройными ногами. Грыз посеребренную узду, круто задирал морду, торопя хозяйку продолжить лихую скачку. И чего молодая княжна к смерду пристала? Мало других забот? «Да ты понимаешь ли речь мою?» Не унималась красавица. «Может, мне скорее твоя кобыла ответит? Не как здесь она тобой правит?» «Езжай своим путем!» Буркнул Нечай, потупившись от досады. «Прилипло, как банный лист. Некогда мне лясы точить. Ей забава, а меня дома с чурбаками ждут». С натугой рванулся вперед Нечай и разорвал гужи. Свалились оглобли на мерзлую землю. «Ох и силен!» Искренне удивилась девушка, прикрыв зеленой бархатной рукавицей смеющийся рот. «Поди, к батюшке в дружину будешь в новой кольчуге ходить. Сапоги выдадут из телячьей кожи, а то в поршнях-то несподручно в бою. Опять же вострую саблю получишь, в гриднице столоваться будешь, или ты голыми руками драться приучен?» «Надо будет, управлюсь и батагом», — мрачно пообещал Нечай, тщетно пытаясь поднять глаза на знатную насмешницу. Лицо горело, как от братовой оплеухи в детстве. «Только я больше к мирному ремеслу годен, чем к ратному делу. Пахарь я, могу в кузнице помогать, плотницкой работе обучен, лес знаю». «На все руки мастер», — неожиданно похвалила девушка и тут же добродушно прибавила. «Не серчай, богатырь, я с измольства проказлива, да смешлива, только скоро кончится моя воля, батюшка сулит за нелюбого отдать. А мне бы другу милому переслать весточку, может, сжалится, да вызволит из беды, скорее бы уже». «Да ты никак от родичей удрала», — изумился Нечай. «А пусть не стращают зря. Не то еще будет. Скоро совсем из дому улечу. Осталось верных крыльев дождаться», — пригрозила красавица, наморщив чуть вздернутый кверху носик. «Неужто в тереме княжевском такое худое житье?» — не впопад спросил Нечай, растерявшись от резкой смены разговора. «А ты как спознал, что я князя Городецкого дочь?» Распахнула она ясные очи, словно денежкой подарила. «Наугад брякнул», — признался Нечай, густо залился краской. Не то гнев сдавил грудь стальными оковами, не то глухая тоска. Пошутит с ним озорница и ускачет в свои хоромы. Там дородные нянюшки с нею Софьяновы сапожки снимут, белые личико омоют, да угостят медовыми орешками. А не чаю еще воз до дома тянуть. И что хорошего дома ждет? Как средний брат оженился, пришлось младшему перейти в холодную клеть, пока пристрой не готов. А в большой избе шум да чад, молодайки часто бронятся, дым коромыслом, дитя в зыбке кричит день и ночь. Уж и бабушку, лекарку из ощипок призвали, должна помочь. Уйти, что ли, правда, в город? Может, хоть там долю свою найду? «Ну, прощай, богатырь, не поминай лихом, а про встречу нашу не сказывай никому. Будут вопрошать, прикинься глухим, или еще лучше, задержи погоню». Красавица стегнула коня шелковой плетью, золотой кисточкой на рукояти, и умчалась прочь. Вот так приказ. Не взнос дала, а понукать сноровит. Еще и богатырем назвала. За какие ж заслуги? У Нечая сердце в груди зашлось. Шаг ступит, и перед глазами юное девичье лицо мерещится. Словно солнышко промеж тучек светит. Оморочила девка, а что толку? Легче зайца в чистом поле догнать, чем посвататься смерду к городецкой княжне. Батюшка ее больно лают. Сказывают, такого ни слезой, ни лаской не растопишь. Раз сыскал годного жениха, значит быть свадьбе, а она к милому другу лететь собралась. Прямо как та лебедушка белая. Ох, запала в душу перышком невесомым. Себя не помня, прошел Нечай с полверсты, и уже на виду селения наехали на него ратники, числом более 10. Главный среди них в бобровой шапке и черном плаще, подбитом волчьим мехом. На груди кольчужный броник тускло поблескивает. Принялся сотник спрашивать о пригожей девице на сером жеребце. А когда Нечай молчком головой покрутил, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, про что речь. Главный ближе подъехал и кнутовищем небрежно плечо задел. «В глаза мне смотри, холоп! Узнаешь, что лжу молвишь, насмерть запарю!» Взвизгнул кнут, мелькнула перед лицом оскаленная лошадиная морда в дорогой узде. И животина сегодня надо мной потешается. Как тут стерпишь? Нечай словно от страха качнулся назад, а потом пригнулся и в полсилы хватил чужого коня кулаком в бок. Лучше пусть сразу на копью посадят, чем всю жизнь зваться смердом да лапотником. Только просто не дамся. А я с собой еще семерых возьму, а свезет так всю дюжину за раз. Жутко хрипел опрокинутый конь, дробно сучил под жарыми ногами. А под ним, силясь подняться, глухо стонал лежащий на мерзлой земле обидчик. Бобровая шапка слетела под ноги ратникам, которые копья ощетинясь медленно окружали Нечая, зверскими взглядами обещая всякие муки. Неведомо, как бы завершилась эта свара, но сотник успел оклематься малеха, дыхание перевел и подал знак, что будет говорить. «Не трожьте его! В час сечи ратный хотел бы я иметь такого молодца у себя за плечом! Пуща имя скажет! Кто таков? Какого рода? На чьем молоке вскормлен, раз могуч, не по виду? Пойдешь в отроки ко мне? Платы не обижу, слово мое верное!» Разгоряченный предвкушением лютого побоища, Нечай только сердито сопел, надежнее упираясь в стылую землю. Мысли белками резвились под растрепанными вихрами. Видала бы княжна, похвалила, задержал я охотников, просьбу исполнил. Только к добру ли? Чего красивой девке в темном лесу искать? Не ровен час леший замает или недобрый люд перехватит. Пропадет глупая. Все же пришлось назваться и оглоблю из рук выпустить. Тогда я поведал городецкий сотник, что велено ему сыскать и вернуть в терем княжну отраду. Меньшую дочь, последнюю радость старого князя. Ясную звездочку на небе, белую уточку на тихом пруду. «Отец ей добра желает. Она по полям да лугам привыкла скакать, золотой узды не признавая. Уж зима на носу. Пора бы кобылке в теплое стойло, а то как бы на чужой аркан не нарваться». У Нечая губы дрогнули, и шея сама повернулась в сторону леса. Цепко взгляд молодца проследив, сотник довольно крякнул и махнул рукой. «По коням, други! Вернем нашу соколицу на яхонтовый шесток! Послужим князю на славу!» А сам, прежде чем вернуться к побитому жеребцу, взял Нечая за отворот овечьего зипуна и грубо тряхнул. «Не так бы я с тобой поступил, парень, да более всего, почитая в мужике силу и твердых хребет. У тебя, кажись, и то, и другое в справе. Такие люди князю завсегда надобны и высоко стоят, если голова не совсем пустая. Нечего тебе по медвежьим урманам шастать. Простись по чести с отцом-матерью и завтра же ступай в городец. Найдешь двор сотника — жмура. Сам тебя учить буду». Будто подтверждая свои слова, он резко ткнул Нечая кулаком пониже груди и приосанился, заметив, как тот скривился от боли. «Мало силы медвежью иметь, надо ей еще толково распорядиться. На славу роду, на пользу мошне. Вымахал богатырь, а девки поди-ка бракуют. Одежа рвань, крыша дрянь. В стылой избе любовный жар быстро выходит». Всадники уже ускакали, а Нечай все катал в уме последние слова жмура. И тут же невольно вспомнилась востроглазая Калинка, молодая соседка. Минувшим летом подстерег ее на бережке и хотел приобнять. Она сперва не давалась, завлекала подальше в рощу, а там губы надула, ресницы опустила, но дозволила потискать тугую грудь. Когда же Нечай ниже полез, мятый подол сарафана одернула и ласково защебетала обидную потешку. «Меня, миленький, не сватай, а мой родитель больно крут. А у тебя два старших брата. Тебе избу не дадут». А Нечай уже разохотился до женского тела, поднял за знобу на сильные руки, закружил по поляне. «Сам клеть поставлю, распашу гари, заведу хозяйство, знать бы для кого. Дождешься меня, Калинушка?» «Обещаться не стану, прости, Нечай. Целоваться ты мостак, обнимаешь сладко, а живешь чужим умом. Заездили тебя братья, век будешь у них холопствовать». «Да по что же век? Чего баишь напраслину? Сперва я им подсоблю, а после они мне. Все у нас по старшинству и по правде, как батюшка наставлял. Ответил так-то, а память жижи болотной подняла со дна давний день, когда Спирка, середняк, еще сопливым юнцом кричал. «Не нашей ты крови, змееныш проклятый, уходи прочь!» Впрочем, было за что браниться. Нечай силу свою по младости не размерял, костяной бабкой названному братцу чуть глаз не вышиб в игре. Так ведь не со зла ж, ненароком. А Калинка тогда в лесу прижалась к нему манким телом и зашептала прямо в ямочку под горлом. «Правду молвит, что тебя, малютка, из лесу змей крылатый принес и пояс заговоренный в корзинку на памяти себе бросил. Оттого ты силен и красив стал. Мне-то пояс покажешь, точно ли он каменьями дорогими ужасен, и в горнице от него ночами светло. Ежели парочку самоцветов продать, можно терем выстроить не хуже, чем у сочня, который в городце изрядно лисьими шкурами торгует». Пропала у Нечая охота миловаться с Калинкой. Не было на его поясе узорочки ценного, совсем другой дар таился. А болтать о нем под каждой березой не следовало, только матушка знала, да отец догадку имел. Так что менять или продавать единственную тайную памятку Нечай вовсе не собирался. А мыслишки о своем доме с той поры, как угольями душу жгли. И тут еще сотник городецкий с жару подбавил. Подходя к родной деревне, решился Нечай. «Мастеровым в городце не прилажусь. Пойду к сотнику на поклон. Пусть берет в младшие кмети».